Белый. Он был хорошим медведем. Неуклюжим добродушным увольнем, с белой плюшевой шкурой и набитым ватой сердцем. В безграничной любви своей швея наделила его мощными лапами, каждый палец на которых оканчивался широким черным когтем. Покатая спина, грудь широкая, как ледокол, за массивным лбом спрятался недюжинный ум. Он и в самом деле был хорошим медведем. Сту-сту-сту стучала швейная машинка, сшивая разрозненные куски выкройки в огромное медвежье тело. Бу-бу-бу-бубнил ноутбук, который швея включала во время работы. Швея никогда не видела живого белого медведя и хотела, чтобы образ все время находился перед глазами. Глаза же его появились не скоро, гораздо позже ушей. Поэтому первое время он слушал о том, что белые медведи — гроза Арктики, о том, что белые медведи — прирожденные убийцы. Он говорил себе, что это не про него. Он больше любил тонкий голосок Умки, который искал друга не с черным носом, а с розовым. Но уже тогда, задолго до предательства, догадывался. Неустанно преследовать добычу, сливаться с ледовитыми торосами, рвать зубами, убивать, убивать, убивать — это про него. Черные бусины глаз блестели, исподволь, наблюдая за пухлой девочкой, лишь немногим больше его самого. Она же едва взглянула на улыбчивого белого мишку, перевязанного красным бантом, которого швея с трудом удерживала на вытянутых руках. Небрежным кивком, велев посадить подарок возле дивана, девочка уткнулась в планшет. Но глаза швеи все равно полнились любовью. Вот тогда-то он и понял, что это слепое обожание, подарившее ему жизнь, заемное, чужое. Он улыбался, вывалив красный язык, но в ватном сердце клокотала ненависть. Ночью, когда уснули все, кроме пухлой девочки, он собрал эту ненависть, сконцентрировал в израненном ватном сердце и впервые в жизни зарычал. Неуклюже, путаясь в лапах, он сделал первые шаги. Он задрал нос, принюхиваясь к острому аромату страха, стекающему с высокой-высокой кровати. Он раскрыл пасть и щелкнул зубами. А когда девочка завизжала и комната наполнилась светом, беспокойством и колонноподобными ногами родителей, он плюхнулся на пол, широко распахнул глаза и умильно вывалил язык. Конечно, родители не поверили маленькой пухлой девочке. Они стыдили ее и говорили, что медведь хороший. А он каждую ночь рыскал под лестницей высокой-высокой кровати, злясь, что мягкие лапы слишком слабы, чтобы затащить его неуклюжее тело наверх. В отместку за бессилие он переворачивал вещи, угрожающе рычал, клацал зубами и, отходя подальше, все старался поймать взгляд своей жертвы. Отныне он самый страшный хищник на планете Земля. Отныне он — гроза Арктики. Отныне он — прирожденный убийца. До того, как швея стала для него просто швеей, он называл ее «большой белой медведицей». Он верил ей. Он был хорошим медведем, а стал плохим.